Глава 25. Прежде чем я успел прийти ей на помощь, Лете встала на четвереньки и поднялась, зашипев и выдав при этом такой поток отборной брани в адрес самих бесов и всех их приближенных, что я бы опешил в другое время. Но сейчас только захрюкал в пародии на смех, хватаясь за ребра, улавливая в ее матерных конструкциях те, которыми частенько пользовался раньше сам. «Как же хорошо, что у этой мелкой дряни совершенно точно не было такого тирана-наставника, как ты! Иначе у меня против нее не было бы шанса!» Процедила она сквозь зубы, прижимая одну руку к боку, а другую к ключице. «Ну да, а ведь когда-то всеми силами и ухищрениями от занятий со мной отбрыкивалась!» «Да ладно тебе!» Фыркнул, ощущая нечто отдаленно напоминающее смущение и точно гордость, и тут же охнул от резкого движения. «Ты победила и была просто потрясающе! Это же надо было додуматься! Мне сложно представить еще одну человеческую женщину, что хладнокровно бы смогла рвать чужую плоть зубами!» В истерике или отчаянии, понимаю, но вот так. «Обожаю тебя, моя ты кровожадная пара!» Выпалил и замер, понимая, что и в самом деле чувствую это. Обожание, гордость, радость от того, что жива и относительно цела. Ведь думать о том, каково это стоять над ее остывающим телом, было безумно страшно. Ага, тот самый ужас, что догоняет потом, когда уже все свершилось, и пробирает до костей, до самого глубинного нутра, до волос дыбом. «Победил у нас ты, Лор, а мне действительно просто повезло!» Покачала Лите головой, оглядывая поляну, очевидно испытывая то же самое припозднившееся потрясение, что и я. «Твою мать! Двух матерых одержимых! Завалить в одиночку!» «А я реально и была в отчаянии, пусть и без истерики, но ты...» «Ох, до меня только сейчас все и доходит!» Она взглянула на меня, и глаза ее странно заблестели. «Только не слезы, нет уж! Мы же оба на одном упрямстве на ногах стоим, не хватало еще раскиснуть!» А я точно это сделаю самым позорным образом, если она разревется. «Так, давай-ка ты выразишь восхищение моей неподражаемой крутостью и боевой мощью в более подходящей обстановке и желательно в форме истового поклонения моему члену!» Проворчал я, подбирая наши разбросанные вещи и сжимая зубы, чтобы не подвывать от боли. «А пока мы свалим отсюда и разберемся, какого хрена вообще случилось?» «Не думаю, что нам нужно опасаться еще одного подобного нападения в ближайшее время. Но нет желания оставаться среди трупов. Да и кровь отмыть стоит. Пусть мне и нравится, что ты на меня, такую уделанную в нее, пялишься, как на предел своих извращенных сексуальных фантазий». Естественно, тут же отбила Лите и хотела мне помочь, но я от нее отмахнулся. Мои повреждения заживут раз в 10 быстрее, чем у нее. Так что нечего мучить себя из-за барахла. «Хотелось бы услышать твои объяснения и соображения, раз уж ты главная осведомленная умница из нас двоих». Накинул на одно плечо ремни обеих сумок, подставил второе своей истиной и повел к реке. «Ты вроде как не очень удивилась, когда эта девка назвала бесов какими-то там фуморами, да и ее желанию пообниматься тоже. Не ревнуй, она меня совсем чуточку кулаками-то пощупала». Фыркнула Лите и сразу заохала, вместо улыбки, скривившись в болезненной гримасе. «Насчет обнимашек было чисто по наитию. А про фуморов... что-то попадалось в тех недоуничтоженных обрывках в библиотеке». «Так фоморы — это сами бесы или одержимые все же?» «Лор, когда сущность беса захватывает тело человека, то от его прежнего хозяина не остается ничего. Ни отблесков сознания, так что да, одержимый — это Фомор, но в человеческой плоти. Ясное дело, я до этого и сам легко дошел бы. Но буквально кайфую, когда она это все задвигает мне, туповастенькому, с таким серьезным видом. Не был бы настолько истощен сражением, у меня бы точно бы встал. Ладно, с этим понятно. Но что за херь с этой девчонкой? На ней форма зрящей была. Была. Задумчиво закусила губу моя пара, но зашипела, наткнувшись зубом на ранку. А вот ошейника не было. Ну и что это значит? Если бы знать наверняка... Могу только опять накормить тебя собственными домыслами на этот счет. Коли другой пищи не предложено, то согласен и на это. Из-под ног Лите вывернулась ветка. Она отступилась и зашлась в рваных всхлипах, согнувшись и прижав снова руку к правому боку. «Вот ведь гадина мелкая! Так бы убила еще раз 10!» Наплевав на вой собственных мышц и мучительно острую резь в груди, сбросил ношу и взял Лите на руки. Потом за вещами метнусь. «Лор!» Возмутилась она, но дергаться не стала, понимая, что этим навредит обоим. «Начинай!» Скомандовал, ставя на берегу через пару минут. «Предполагаю, что все прежние проникновения Фоморов с захватом тел и произведением на свет вот таких, как я, не были просто хаотичным просачиванием отдельных бесчинствующих бесов, как принято было всегда считать. Ничего хаотичного и случайного. Думаю, наши матери отбирались и оплодотворялись одержимыми не просто так. Мы, дети, произведенные на свет ими, должны были стать, ну не знаю, некой первой волной захватчиков, вторженцев из Нижнего мира сюда, Срединной. Но так как маги здесь приловчились нас находить, мальчишек убивать, а девочек использовать в своих целях против самих же Фоморов, дело у них шло медленно. Хотя, с другой стороны, если учесть мое же собственное умозаключение, что убийство непосредственно одержимого как носителя никак не навредит бесу Фомору в его тамошней, настоящей форме, и он способен возвращаться опять и опять, то это лишь в нашем понимании все медленно. Если Фоморы живут чуть ли не вечность, то для них это ерунда. Намочив содранные из себя уцелевшие лохмотья одежды, не потерянные при обращении и в драке, я принялся аккуратно оттирать лицо и шею своей увлеченно рассуждающей пары, не обращая внимания на ее недовольные гримасы. Все же башковитая мне женщина досталась, иногда прям чересчур. По логике, второй волной, вероятно, должно было стать наше... спаривание, скажем, между собой или опять с теми же одержимыми. Зараза, мерзость-то какая! Лето передернула. А финальной целью, скорее всего, является появление на свет полноценных Фоморов, что уже бы не вселялись в людей, как во временные вместилища, а просто рождались бы в телах своих же потомков через сколько-то там поколений вот такого сраного разведения. Ну что ты молчишь, Лор? Ты или согласись, или опровергни. Я соглашусь. Но хочу еще понять, с какого бока тут приходится первый маг. Лете уставилась на меня озадаченно и немного сердито. Вдруг ни с какого? Отпихнув мокрую тряпку, которой я не столько отмывал, сколько размазывал кровь, она, ворча нечто матерное, наклонилась и взялась нормально умываться. «Быть такого не может». Последовав ее примеру, я просто зашел в ледяную воду по пояс и стал отмываться. «Почему нет? А если просто совпало то, что первый поддался бесу, а тут как раз все оживилось с захватом?» «Сама-то в это веришь? Лете, на девке была форма, Она инициирована, и основное, они появились как из ниоткуда. Я же почувствовала их приближение. А вот я нет. С моим-то слухом и нюхом. Без магии не обошлось. Эти засранцы в балахонах умеют проворачивать штуки с внезапными появлениями. Сама же знаешь. Но ни одного мага не пришло. Ну, правильно. Им же зачем напрямую задницами рисковать? Лор, зараза, ты все усложняешь. Неожиданно разозлилась Литей и швырнула в меня мокрые лохмотья. Это как же? А так? У меня все так стройно выходило и вроде как просто решалось. Первый, единственный одержимый среди магов. И вся вина этих засранцев в мантиях заключалась только в том, что они утаивали некоторые факты, дабы сохранить свои привилегии и положение. Я иду к бессмертному, где... Моя пара осеклась, услышав мое предостерегающее рычание, что загрохотало в груди, как само собой. Короче, всякое сообщение между нашим миром и нижним прекращается. Дальше все идет своим ходом. Одержимые больше не появляются, будущие зрящие не плодятся. Все сходится на нет. А теперь что? То есть это моя вина, что все так взяло и усложнилось? С трудом сдерживая улыбку, медленно пошел ей навстречу из воды. Невзирая на ломоту в теле, наслаждаясь тем, как неотрывно смотрит пара на меня. Да, стоит тебе только появиться в моей жизни, и все усложняется. Огрызнулась Литея, впрочем, совсем уже не так раздраженно. Из просто поганого превращается в абсолютно хреновое. Все в высшей степени взаимно, дорогая, ухмыльнулся я. Но как бы там ни было, нынешнее положение дел нравится мне куда больше прежнего. Это еще почему? Потому что я предпочитаю, когда вокруг все хуже некуда, зато между нами прошли морозы, а не наоборот. Ты эгоист. Соображаешь, что, возможно, все вокруг катится в бездну, а тебя всерьез занимает, это успеем ли мы натрахаться всласть? Ой, не наговаривай. Притворно возмутился, помогая ей подняться. Пожить с тобой бок о бок. В тишине, покое и даже скуки, без великих свершений. Как обычная такая семья, я бы тоже не отказался, сколько бы там ни осталось. К тому же, кто сказал, что время поджимает? 300 с чем-то лет все было однообразно. С чего бы вдруг должно начать меняться с бешеной скоростью? Мы и помереть от старости можем успеть, пока и правда все станет окончательно плохо. Ты болтаешь ерунду. Болтаю. Мне сложно уложить в голове масштаб происходящего. Лите взглянула мне в лицо снизу вверх, выдавая на мгновение свою растерянность и уязвимость. А уж мне-то как? Я прижал ее щекой к своей обнаженной груди. Если такой умнице за умнице сложно, то представь, как мне, пню бестолковому. Но мы разберемся, Лите. Никакой ты не пень. Моя истина обхватила меня руками вокруг торса, прижимаясь, а у меня запершило в горле. Так, просто эгоистичная, бесчувственная коряга иногда. Ну, еще озабоченное животное, властная ска... Так, хватит комплиментов. Оборвал ее, ибо смеяться сейчас больновато было. Нужно выспаться и набраться сил, а утром все еще разок обмозговать на свежую голову.